художественное воплощение социальной утопии. То есть они не просто мечтают о революции, они стремятся к общественной гармонии и убеждены, что она возможна. И что вот та поэзия, которую они создают, есть воплощение этой гармонии. А гармония заключается в том, что не просто будет свергнуто, скажем, русское правительство существующее, к власти придут революционеры. Дело в том, что все эти события выражают нечто большее. Возвращение к национальным устоям, к исконным устоям национального бытия. Вот о чем, собственно говоря, мыслит Рылеев. Возвращение, значит, к самой себе, России к самой себе, идентификация национальная. Это действительно сделает русскую общественную жизнь гармоничной. Это действительно гармонично. Жуковский и Батюшков в подобную возможность не верят. Для них мир неисправим, безумен и неисправим. Но в этом безумном и неисправимом мире, верят они, человек может стать для него неуязвимым и осуществить гармонию внутри себя, внутри собственной личности. Их целью становится духовная свобода, внутренняя независимость от мира и гармонизация внутри душевной жизни человека. Гармония не вне нас, она внутри нас. Нужно только опереться на ценности, не на те ценности, которые несет и предлагает внешний мир, а на те ценности, которые мы можем найти в собственной душе. Ну, я не буду, вы, конечно, эта лекция у вас была, вы все это, надеюсь, помните до сих пор. Вот, и значит, вот это самое новый стиль, новая стилистика, которую создают Жуковский и Батюшков, она позволяет вот пребывать в этом состоянии внутренней гармонии. И понимаете, это легче всего достигалось именно так. То есть существовали другие способы достижения внутренней гармонии. Вот масоны разрабатывали, или мистики разрабатывали религиозный путь, ведущий в этом направлении. Существовали всякие системы нравственного самоусовершенствования, самовоспитания. Но вернее всего, надежнее всего, легче всего это достигалось через эстетическое переживание. В момент, когда человек творит искусство, или в момент, когда человек потребляет искусство. Вот в этот момент как раз легче всего достигается внутридушевная гармония. И поэзия элегической школы как раз и была ее источником и ее воплощением. Линия Крылова и Грибоедова вела в другом направлении. Она вела к реальности. Это как раз, заметьте, что их объединяет, Крылова и Грибоедова. Трезвое отношение к реальности. Борьба с иллюзиями. Преодоление иллюзий. И способность принять мир, каким каков он есть. И это вело как раз к очень удивительной свободе. Прежде всего, к свободе художественной. Именно то, что они были оба не утописты, как раз и позволило им достигнуть этой свободы. Что им ничего не нужно было строить. Им не нужно было создавать вот этот замкнутый, защищенный от реальности мир, каковым является утопия. Они шли навстречу к реальности, и все нормы, выходя к ней, они чувствовали, что все нормы тут неуместны, что жизнь им не равна всем этим идеальным нормам, принципам, литературным всяким установкам. Они открывали то, что жизнь им не равна, и поскольку выходили в прямое соприкосновение с жизнью, они освобождались от всех этих литературных установок, тяготеющих над ними. Вот действительно, и Крылов, и Грибоедов достигают, может быть, наибольшей свободы. А за пределами вот этой линии, будь то поэзия декабристов или элегическая школа, господствует система устойчивых стилей, так называемая. Прежняя строгая такая железная система жанрового мышления, характерная для 18 века, уходит, и на смену ей приходят эти самые устойчивые стили. Что они собой представляют? Лидия Яковлевна Гинзбург, автор книги о лирике, безошибочно нашла такую формулу, которая представляет собой, с одной стороны, автоинтерпретацию собственной, ну, интерпретацию собственной позиции, которую предлагают сами же носители этой позиции, сами представители этой художественной культуры, и которая вместе с тем очень точно, объективно выражает сущность этой самой творческой позиции. Гармоническая точность. Вот формула, которую извлекает Гинзбург из статьи Пушкина по поводу одной из поэм Федора Глинки. Гармоническая точность. Что значит гармоническая точность, спрашивает Гинзбург? Точность изображения реальности? Нет. Это лексическая точность. Точность слова употребления. То есть гармоническая точность предполагает две вещи. Во-первых, абсолютную стилистическую уместность каждого употребляемого в стихотворении слова. Каждого. Понимаете, это как в музыке вот попасть в тональность. И только в этой тональности должны прозвучать все ноты. И второе, конечно, что следует из первого, это абсолютная совместимость всех слов, стилистическая совместимость всех слов, которые употребляются в стихотворении. Какие же слова оказываются уместными и совместимыми в поэтическом тексте? Вот тут мы можем обратить внимание на то, какое значение вообще придавало вопросам словоупотребления, во-первых, критика того времени, во-вторых, сами поэты в своей переписке, о чем они говорят. Следующее поколение, люди 30-40-х годов, будут рассуждать о Гегеле, о Шеллинге, потом в 40-е годы о Фейербахе и, допустим, там, в Сен-Симоне, вот, о миссии России, о Боге, о природе, вопросах натурфилософии. А эти в основном о том, какие слова можно употребить рядом с какими словами. И вот критика кое-что проясняет в этом отношении. Например, Воейков, значит, поэт и критик, и филолог, ученик Жуковского, сейчас мы закончим, ученик Жуковского критикует Пушкина как автора Руслана и Людмилы. Пушкина за многое критиковали в этой поэме. Но в частности, вот Воейков критиковал за следующие строчки. Там рассказывается довольно иронично, как доблестный Фарлав все утро сладко, а Фарлав один из женихов Людмилы, один из тех, кто пытается ее вернуть. Значит, доблестный Фарлав все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных, над ручейком, наедине, для подкрепления сил душевных, это очень смешно, обедал в мирной тишине. Подкреплял душевные силы обедом в мирной тишине. Вот, кстати, мирная тишина, обедал, это не вызывает никаких возражений у Воейкова. Но сладко продремав, это словосочетание его почему-то возмущает. Это что значит сладко продремав? Так если так писать, так можно написать и кисло продремав. Так вообще, Бог знает, до чего дойдешь. Вот тут Гинзбург как раз и задается вопросом, почему? Да, она еще заглядывает в его собственные стихи и обнаруживает, что, например, «сладко спать» он пишет запросто. Или «сладкий сон», «душа вкушает сладкий сон», еще как. А почему же, значит, «сладко спать» можно, а «сладко дремать» нельзя, коль скоро перед нами поэтический текст? А потому что, говорит Гинзбург, «сладкий сон» и «сладко спать» — это уже языковые метафоры. Это традиционные, специально поэтические выражения, которые уже настолько традиционные, что мы их именно как поэтические и воспринимаем. Они на самом деле, слово «сон» утратило, или «спать» утратило здесь свой предметный смысл, предметное значение.